Глава 14. Воскресенье. Утро. «Валентин Ярцен», — сказал Харри Холли и указал на лицо, смотревшее на следственную группу с трехметрового экрана. Катрина изучала узкое лицо, каштановые волосы, глубоко посаженные глаза. Однако, возможно, так только казалось, потому что он выставил вперед лоб, чтобы свет падал на него определенным образом. Катрине показалось странным, что полицейский фотограф удовлетворился этим снимком Валентина. И еще выражение лица. На фотографиях, сделанных после ареста, обычно видны страх, смятение или смирение. Но это лицо выражало радость, как будто Валентину Ярцену было известно нечто неизвестное им. Пока неизвестное. Харри выждал несколько секунд после исчезновения лица с экрана и продолжил. «Осужден в возрасте 16 лет за приставание к 9-летней девочке, которую он обманом заманил в свою лодку. В 17 лет соседка подала на него заявление в полицию за попытку изнасилования в подвале. Когда Валентину Ярцену было 26, и он отбывал наказание за нападение на малолетних, он попал на прием к зубному врачу в тюрьме Ила. Он воспользовался одной из бормашин врача, чтобы заставить ее снять с себя нейлоновые колготки и надеть их на голову. Сначала он изнасиловал ее во врачебном кресле, а потом поджег колготки». Харри нажал кнопку на клавиатуре, и на экране появилась новая картинка. Зал приглушенно застонал, и Катрина заметила, что даже некоторые очень опытные следователи опустили глаза. «Я показываю вам это не для развлечения, а для того, чтобы вы поняли, с какой личностью мы имеем дело. Кстати, он позволил тому зубному врачу жить. Точно так же, как Пенелопе Раш. Я не думаю, что он не довел дело до конца. Я думаю, что Валентин Ярцен затеял с нами игру». Харри постучал по клавишам, и появилась та же фотография Валентина, размещенная на странице Интерпола. «Валентин бежал из Илы почти 4 года назад вызывающим способом. Он избил заключенного Юдаса Юхансона до неузнаваемости, вытатуировал на груди у трупа копию демонического лица, которое имеется на его собственной груди, и спрятал труп в библиотеке, где он работал. И когда Юдас не явился на перекличку, его объявили сбежавшим. Той ночью, когда Валентин сам бежал, он облачил труп Юдаса в свою одежду и положил его на пол в своей камере. Тюремный надзиратель, обнаружив неопознанный труп, принимая за данность, что это Валентин, не особенно удивились. Как и всех осужденных за педофилию, Валентина Ярцена ненавидели остальные заключенные. Тогда даже не стали проверять отпечатки пальцев трупа и не сделали анализ ДНК. Поэтому мы долго думали, что Валентин Ярцен — это дела давно минувших дней. Думали до тех пор, пока он не появился снова в связи с другим убийством. Мы, конечно, не знаем, скольких человек Валентин Ярцен убил или на скольких он напал. Но их точно больше, чем жертв преступлений, за которые он был осужден или в которых его подозревали. Мы знаем, что одной из его последних жертв до исчезновения стала Ирия Якобсен, у которой он снимал жилье. Снова стук клавиш. Вот фотографии из дома, где она жила и пряталась от Валентина. Если я не ошибаюсь, то первым на место преступления прибыл ты, Бернсон. Мы нашли ее задушенной под штабелем детских досок для серфинга, на которых, как вы видите, были изображены акулы. С заднего ряда раздался хрюкающий смех. Точно, доски были ворованными. Их никак не могли сбыть, те несчастные торчки. Ирию Якобсен, конечно, убили за то, что она предоставила полиции сведения о Валентине. Это объясняет, почему так трудно заставить кого-нибудь сказать хоть слово о возможном местонахождении Валентина. Те, кто его знают, просто-напросто не решаются. Харри кашлянул. Другая причина, по которой Валентина невозможно было обнаружить, это то, что после побега он произвел несколько обширных пластических операций. Тот человек, которого вы видите на фотографии, не похож на того, чье нечеткое изображение мы получили с камер слежения стадиона Уливол во время футбольного матча. А это изображение он позволил нам получить намеренно, и, учитывая то, что его не нашли, мы подозреваем, что после этого он произвел еще несколько пластических операций, вероятнее всего, где-то за границей, потому что мы проверили всех до единого пластических хирургов Скандинавии. Подозрения об изменении внешности подкрепляются тем, что Пенелопа Раш не узнала Валентина на предъявленных ей фотографиях. К сожалению, она не в состоянии дать его хорошее альтернативное описание. А изображения так называемого видера из Тиндера в ее телефоне вряд ли принадлежат ему. «Торт, кстати, проверил профиль этого видера в Фейсбуке», — сказала Катрина. «Он, что неудивительно, фальшивый, создан недавно на компьютере, который нам не удается отследить. Последнее, по мнению Торда, свидетельствует о том, что он разбирается в компьютерах». «Или что ему помогали», — подхватил Харри. «А у нас тут есть человек, который видел Валентина и разговаривал с ним прямо перед тем, как он исчез с наших радаров 3 года назад. К сожалению, Столи ушел на пенсию и больше не работает консультантом отдела по расследованию убийств. Но он согласился встретиться с нами сегодня». Столи Эвана поднялся и застегнул пуговицу на твидовом пиджаке. «Я имел сомнительную радость короткое время консультировать пациента, называвшего себя Полом Ставнесом. Страдая шизофренией и психопатией, он отличался тем, что осознавал свою болезнь, во всяком случае, до определенной степени. Ему также удавалось манипулировать мной, и я так и не догадался о том, кем он был и чем занимается. До того дня, когда он случайно раскрыл себя и сделал попытку убить меня, после чего бесследно исчез». «Описание Столи послужило основой для создания вот этого фоторобота». Харри нажал на клавишу. «Сейчас он уже устарел, но он все-таки лучшее изображение с камеры слежения». Катрина склонила голову на бок. У изображенного на рисунке были другие волосы, нос и форма глаз, а овал лица острее, чем на фотографии. Но радость никуда не исчезла. Предполагаемая радость. Такое же, наверное, выражает улыбка крокодила. «Как он стал вампиристом?» — раздался вопрос из ряда у окна. «Прежде всего, я еще не убежден в том, что вампиристы существуют», — сказала она. «Но, естественно, может существовать целый ряд причин, по которым Валентин Ярцен пьет кровь, хотя я здесь и сейчас их вам не назову». Последовало долгое молчание. Харри кашлянул. «Мы не наблюдали признаков укусов или питья крови ни в одном из прошлых дел, по которым проходил Валентин Ярцен. И да, насильники, как правило, придерживаются определенной схемы. Они снова и снова воплощают одну и ту же фантазию». «Насколько мы уверены в том, что это действительно Валентин Ярцен, а не человек, который пытается убедить нас в том, что это он?» — спросил Скарре. «На 89%, — ответил Бьернхольм. Скарре рассмеялся. «Так точно?» «Да. На наручниках, которыми приковали Пенелопу Раш, мы обнаружили волос с тела, возможно, с руки. Анализ ДНК довольно быстро подтверждает совпадение с вероятностью 89%. А вот последние 10% занимают время. Окончательный ответ у нас будет через 2 дня. Наручники, кстати, из тех, что продаются в интернете. Копии средневековых. Поэтому они из железа, а не из стали. Определенно пользуются особой популярностью у людей, которым нравится обустраивать любовные гнездышки, похожие на средневековые темницы». Только один из присутствующих издал хрюкающий смех. «А что с этими железными зубами?» — спросила одна из следовательниц. «Откуда он мог их взять?» «Это сложнее», — сказал Бьернхольм. «Мы не нашли ни одного производителя подобных зубов, ну, по крайней мере, из железа. Возможно, он заказал их у какого-нибудь кузнеца. Или сделал сам. Во всяком случае, это что-то новое. Мы никогда не видели, чтобы кто-то пользовался такими зубами». «Новое в поведении», — произнес Эвна и расстегнул пуговицу на пиджаке, освобождая живот. «Основополагающих изменений в поведении не происходит почти никогда. Люди предсказуемые. Они постоянно совершают одни и те же ошибки, даже при наличии новых вводных. Это мой постулат, и он является настолько спорным в психологических кругах, что ему выпала честь называться постулатом Эуне. Когда мы наблюдаем изменение поведения индивида, оно вызвано изменениями окружающего мира, под который индивид подстраивается. В то же время основополагающая мотивация поведения индивида остается неизменной. Если сексуальный преступник обнаруживает новые фантазии и наслаждения, то это не уникально. Это происходит потому, что у него постепенно развивается вкус, а не потому, что индивид проходит через фундаментальные изменения. Когда я был подростком, мой отец сказал, что когда я стану старше, то начну ценить Бетховена. В то время я ненавидел Бетховена и был совершенно уверен, что он ошибается. У Валентина Ярцена уже в юном возрасте был довольно широкий круг сексуальных интересов. Он насиловал молодых и старых женщин, возможно, и мальчиков. О взрослых мужчинах нам неизвестно, но, видимо, по вполне понятным причинам. Взрослые мужчины в состоянии лучше сопротивляться. Педофилия, некрофилия, садизм — все это есть в меню Валентина Ярцена. Если не считать Свейна, жениха Фина, Валентин Ярцен — это человек, которого полиция Осло связывает с наибольшим количеством преступлений на сексуальной почве. То, что теперь он попробовал кровь на вкус, свидетельствует о его приверженности тому, что мы называем «опнес» — открытость новому опыту. Я говорю «попробовал на вкус», потому что некоторые наблюдения, например, добавление в кровь лимона, указывают на то, что Валентин Ярцен скорее экспериментирует с кровью, чем одержим ею. «Неодержим?» — закричал Скарр. «У него пожертвие в день. Пока мы тут сидим, он наверняка уже вышел на охоту. Или как, профессор?» Научное звание произнесено было с нескрываемой иронией. Эуна взмахнул короткими руками. «И опять же я не знаю. Мы не знаем. Никто не знает». «Валентин Ярцен?» — произнес Микаэль Бельман. «И мы совершенно в этом уверены, брат? В таком случае дай мне 2 минуты поразмыслить над делом. Да, я понимаю, что дело срочное». Бельман прервал разговор и положил мобильный телефон на стеклянный стол. Исабелла только что рассказала ему, что это стекло специально выдувалось на фабрике «Классикон», и что стоит оно больше 50 000 крон, и что она предпочитает иметь несколько образцов высококачественной мебели, а не заполнять новую квартиру хламом. Со своего места Бельман видел искусственный пляж и паромы, входящие в Осло-фьорд и покидающие его. Резкие порывы ветра хлестали фиолетовое море, вдали пенились белые барашки. «Ну?» — спросила Исабелла из кровати у него за спиной. «Руководитель следствия интересуется, соглашаться ли ей на участие в сегодняшнем выпуске воскресного журнала. Тема, естественно, убийство вампириста. Мы знаем, кто убийца, но не знаем, где он может находиться». «Все просто», — сказала Изабелла Скюэн. «Если бы парня поймали, тебе нужно было бы участвовать самому. Но при частичном успехе правильнее послать своего представителя. Напомни ей, что она должна говорить «мы», а не «я». И не случится ничего страшного, если она намекнет, что преступник мог перебраться через границу». «Через границу? Почему это?» — Исабелла Скюэн вздохнула. «Не прикидывайся более глупым, чем ты есть, любовь моя. Это нервирует?» Бельман встал и подошел к двери на террасу. Он стоял и смотрел вниз на толпу туристов, пришедших в воскресенье на остров Тьюфхормен. Одни собирались посетить музей современного искусства Аструп Фернли, другие — посмотреть на суперсовременную архитектуру и выпить чашечку слишком дорогого капучино, а кое-кто — помечтать об одной из еще не проданных и до смешного дорогих квартир. Кстати, он слышал, что в музее выставили «Мерседес» с коричневым затвердевшим человеческим дерьмом вместо звезды «Мерседеса» на капоте. Ну и нормально. Для многих твердые экскременты — символ статуса. Другим для того, чтобы чувствовать себя статусно, требовалась самая дорогая квартира, самый новый автомобиль или самая большая яхта. И были люди вроде Исабеллы и его самого, которым требовалось абсолютно все. Власть, но без удушающих обязательств, почет и уважение, но с достаточной степенью анонимности, чтобы быть в состоянии свободно передвигаться, семья, дарующая рамки безопасности и передающая гены следующему поколению, и одновременно свободный доступ к сексу за пределами 4 стен дома. Квартира и машина, и твердые экскременты. «Итак», — начал Микаэль Бельман, — «ты думаешь, что если Валентин Ярцен теперь на некоторое время исчезнет, то общественность автоматически решит, что он ускользнул за границу, а не что полиция Осло оказалась не в состоянии поймать его? Но если мы его поймаем, значит, мы быстро работаем, а если он совершит новое убийство, то все сказанное нами все равно забудут». Он повернулся к Исабелле. Почему она решила поставить большую двуспальную кровать в гостиной, хотя в квартире имелась нормальная спальня, он не понимал. Особенно потому, что соседи могли видеть, что здесь происходит. Хотя он подозревал, что именно поэтому. Исабелла Скен была крупной женщиной. Ее мощные длинные члены раскинулись под тяжелой золотистой шелковой простыней, драпирующей ее сочные формы. Один этот вид вновь возбудил в нем желание. «Ты произносишь всего лишь одно слово, и ты уже посеял мысли за границей», — сказала она. «В психологии это называется укоренением. Это просто и срабатывает всегда, потому что люди просты». Она скользнула взглядом вниз по его телу и широко улыбнулась. «А особенно мужчины?» Она одним рывком сбросила шелковую простыню на пол. Бельман уставился на нее. Иногда ему казалось, что вид ее тела нравится ему больше, чем прикосновение к нему. А вот с собственной женой все было наоборот. Что странно, поскольку тело Улы объективно было красивее тела Исабеллы. Но неистовая, яростная похоть Исабеллы заводила его больше, чем нежность Улы, ее тихие, прерываемые слезами оргазмы. «Драчи!» — приказала Исабелла, развела ноги в стороны, так что колени стали похожи на два распростертых крыла хищной птицы и коснулась двумя крепкими пальцами своих половых органов. Он сделал, как она велела, закрыл глаза и услышал постукивание по стеклу. «Черт, он уже забыл о Катрине, брат!» Бельман схватил вибрирующий телефон. «Да!» Женский голос что-то сказал, но Бельман ничего не услышал из-за оглушительного гудка парома, раздавшегося в тот же момент. «Ответ — да!» — прокричал он нетерпеливо. «Ты должна участвовать в воскресном журнале! Я сейчас занят, но я позвоню тебе позже и дам несколько инструкций, хорошо?» «Это я!» Микаэль Бельман остолбенел. «Сокровище мое, это ты? Я подумал, звонит Катрина, брат!» «Ты где?» «Где? Разумеется, в офисе!» Во время последовавшей за этим слишком долгой паузы до него дошло, что она, конечно, тоже слышала гудок парома и поэтому задала такой вопрос. Он тяжело выдохнул через рот, глядя вниз на опускающийся член. «Ужин будет готов не раньше половины шестого», — сообщила она. «Ну и хорошо», — ответил он. «Что?» «Говяжий стейк», — сказала она и дала отбой. Харри и Андерс Виллер вышли из машины перед домом 33 по улице Йосингвейн. Харри закурил и посмотрел на красное кирпичное здание, обнесенное высоким забором. Когда они отъезжали от полицейского управления, светило солнце, заставляя осенние краски сверкать. Но пока ехали сюда, собрались тучи, и теперь они, как потолок цементного цвета, едва не задевали землю и высасывали краски из окружающего мира. «Значит, это тюрьма Ила», — сказал Виллер. Харри кивнул и глубоко затянулся. «Почему его называют женихом?» «Потому что жертвы его насилия беременели, и он угрозами заставлял их обещать, что они выносят ребенка. А если нет?» «Он вернется и самолично сделает кесарево сечение». Харри затянулся в последний раз, затушил сигарету о пачку и убрал в нее окурок. «Давай уже покончим с этим делом. Правила запрещают нам приковывать его наручниками, но мы будем наблюдать за вами через камеры слежения», — сказал тюремный надзиратель, который пропустил их через шлюз и довел до конца длинного коридора с выкрашенными в серый цвет стенами и железными дверьми по обе стороны. «У нас правило не приближаться к нему ближе, чем на метр». «Господи!» — пробормотал Виллер. «Он что, нападает на вас?» «Нет», — ответил надзиратель и сунул ключ в замок последней двери. «У Свейна Финна нет ни единого замечания за те 20 лет, что он здесь провел». «Но...» Тюремный надзиратель пожал плечами и повернул ключ в замке. «Думаю, вы поймете, что я имею в виду». Он открыл дверь, отступил в сторону, и Виллер с Харри вошли в камеру. Человек, сидевший на койке, находился в тени. «Финна», — сказал Харри. «Холли». Голос из тени звучал, как скрежет перемалываемого камня. Харри махнул рукой в сторону единственного стула в помещении. «Ничего, если я присяду?» «Если ты считаешь, что у тебя есть для этого время. Слышал, у тебя появились кое-какие дела». Харри уселся. Виллер встал у него за спиной возле двери. «А, это он?» «Кто он?» «Ты знаешь, о ком я?» «Я отвечу тебе на этот вопрос, если ты честно ответишь на мой. Тебе не хватает этого?» «Не хватает чего, Финна?» «Товарища по играм твоего уровня, как в случае со мной». Человек в тени наклонился вперед и попал в луч света из окна, расположенного высоко под потолком, и Харри услышал, как участилось дыхание Виллера у него за спиной. Тень от прутьев решетки ложилась на рябое лицо с красно-коричневой, похожей на выделанную кожей. Борозды на лице частые, глубокие и четкие, словно их ножом прорезали до самых костей. Вокруг головы повязан красный платок, как у индейца. Усы, толстые влажные губы. Зрачки корих глаз маленькие, а белки желтоватые, но тело мускулистое и стройное, как у 20-летнего юноши. Харри сосчитал. Свейну жениху Финна должно было исполниться 75. «Человек никогда не забывает своего первого. Или как, Холли? Мое имя всегда будет стоять первым в списке твоих побед. Я лишил тебя девственности. Разве не так?» Он засмеялся, словно прополоскал рот гравием. «Ну что же», — произнес Харри, сложив руки на груди. «Если ответом на мою честность станет твоя, то мой ответ — нет. Я не испытываю нехватки. И я никогда не забуду тебя, Свейн Финне, как и никого из тех, кого ты искалечил и убил. Вы регулярно посещаете меня по ночам». «Меня тоже. Они такие преданные. Мои невесты». Толстые губы Финна разомкнулись, когда он одновременно ухмыльнулся и прикрыл правой рукой правый глаз. Харри услышал, как Виллер сделал шаг назад и наткнулся на дверь. Глаз Финна смотрел на Виллера через отверстие в ладони, достаточно большое, чтобы через него мог пройти мячик для гольфа. «Не бойся, мальчик», — сказал Финна. «Это своего шефа ты должен бояться. Он был таким же молодым, как ты сейчас. А я все положил на землю и не мог защищаться. И тем не менее он приставил свой пистолет к этой руке и выстрелил. У твоего шефа черное сердце, мальчик, помни это. И сейчас твой шеф снова испытывает жажду. Как и тот человек там. А это ваша жажда подобна пожару. Поэтому ее надо потушить. Пока не потушишь, она будет пожирать все, к чему прикасается. Разве это не так, Холли?» Харри кашлянул. «Твоя очередь, Финна. Где прячется Валентин?» «А вы уже приходили сюда и спрашивали об этом. Я могу только повторить свой ответ. Я едва перебросился словом с Валентином, когда он здесь сидел. А он уже почти 4 года как сбежал. Его методы похожи на твои. Кое-кто утверждает, что это ты его обучил». «Чушь. Валентин уже родился обученным. Поверь мне». «Где бы ты спрятался, если бы был им?» «Так близко, чтобы находиться в поле твоего зрения, Холли. На этот раз я был бы готов к встрече с тобой». «Он живет в городе? Ходит по городу? Новые документы? Он один или сотрудничает с кем-нибудь?» «Сейчас он действует по-другому, правда? Это кусание, питье крови. Может, это не Валентин?» «Это Валентин. Так как же мне его поймать?» «И его не поймаешь». «Не поймаю?» «Он скорее умрет, чем снова окажется здесь. Для него фантазировать недостаточно. Он должен притворить свои фантазии в жизни». «Кажется, ты его все-таки знаешь». «Я знаю, из чего он сделан». «Из того же, из чего ты? Из гормонов ада?» Старик пожал широкими плечами. «Всем известно, что свободный моральный выбор — это иллюзия. что существуют только химические процессы в мозгу, управляющие твоим и моим поведением, Холли. Чье-то поведение получает диагноз СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности, или тревожность, и лечится лекарствами, и заботой. Другие получают диагноз преступник и зло. Их сажают за решетку. Мы же, черт возьми, насилуем ваших дочерей. Финн засмеялся над треснутым смехом. Так что уберите нас с улиц. Угрожайте нам наказанием, чтобы мы не вели себя так, как нам велит химия нашего мозга. Таким печальным все становится из-за того, что вы малодушны. И для того, чтобы упрятать нас за решетку, вам требуется моральный предлог. Вы сочиняете для себя лживые истории о свободе выбора и о божественном наказании, которое является частью так называемой небесной справедливости, основанной на универсальной вечной морали. Но мораль не универсальна, не вечна. Она крайне зависима от духа времени, Холли. Мужики, трахающие мужиков, были совершенно нормальным явлением несколько тысяч лет назад. Потом их стали сажать в тюрьму. А теперь политики ходят вместе с ними на парады. Решающее значение имеют потребности общества в определенный момент времени. Мораль изменчива и должна приносить пользу. Моя проблема в том, что я родился в то время и в той стране, где мужчины настолько безудержно распространяющие свое семя нежелательны. Но после пандемии, когда потребуется восстановить вид, свянь-жених Финна стал бы столпом общества и спасителем человечества. Или не так, Коля? «Ты угрозами брал с женщин обещание родить твоих детей», — сказал Харри. «Валентин их убивает. Так почему ж ты не хочешь помочь мне поймать его?» «А я не помогаю?» «Ты кормишь меня общими ответами не слишком умной моральной философии. Если ты нам поможешь, я замолвлю словечко за сокращение твоего срока». Харри услышал, как Виллер переминается с ноги на ногу. «Правда?» — Финн погладил усы. «Несмотря на то, что ты знаешь, что я снова начну насиловать, как только окажусь на свободе. Я понимаю, как для тебя важна поимка Валентина. Раз ты готов пожертвовать честью стольких невинных женщин, но и ты иначе не можешь». Он коснулся пальцем виска. «Химия». Харри не ответил. «Неважно», — сказал Финн. «Во-первых, мой срок заканчивается в первую субботу марта следующего года. Поэтому с приемлемым сокращением срока ты опоздал. Во-вторых, пару недель назад я был в отпуске. И знаешь что? Я хотел вернуться сюда. Так что спасибо, но нет. Расскажи-ка мне лучше, как твои дела, Холли? Слышал, ты женился. У тебя есть сукин сын, да? Вы живете в безопасности? У тебя все, Финна. Да? Но я буду следить за вами. С интересом. За мной и Валентином. За тобой. И твоей семьей. Надеюсь увидеть тебя среди членов комитета, встречающих меня из тюрьмы. Смех Финна перешел в тяжелый кашель. Харри поднялся и дал знак Виллеру, чтобы тот постучал в дверь. «Благодарю за твое драгоценное время, Финны». Финн поднял правую руку к лицу и помахал. «До свидания, Холли. Рад, что мы обменялись своими планами. На будущее». Харри видел, как его ухмылка мелькает за дыркой в ладони.